История вторая. Запасной вариант. Когда мне исполнилось 30 лет, друзья подарили мне сертификат на обучение стрельбе из арбалета. Никогда не стрелял из арбалета. Интересный опыт, подумал я и пошел. Мой инструктор был явно из опытных охотников, а может и не только из них. Сначала дал мне колчан со стрелами, но после инструктажа внезапно вырвал его из моих рук. «Почему вы забрали у меня все стрелы?» В моем голосе явно слышалось недовольство. «Потому что ты бы все равно не попал точно в цель», — ответил инструктор. «И почему вы так решили?» — я спросил с явным недовольством в голосе. «Потому что, выпустив стрелу, ты бы знал, что у тебя в запасе есть еще 4 попытки», — торжественно произнес инструктор, словно главный актер спектакля в момент кульминации пьесы. Это был звездный час и апогей его философии стрельбы. Философии, которую мы часто не замечаем, и которая играет в нашей жизни за пределами тира немаловажную роль. Когда вы в глубине души знаете, что сейчас можно не сильно напрягаться, потому что еще есть запасные варианты, возможности и попытки, на бессознательном уровне ваша эффективность падает. Вы становитесь расслабленными, ленивыми и невнимательными. Хотите уверенно достигать в жизни впечатляющих результатов? Действуйте в важных делах так, будто это ваша последняя возможность. Не забывайте про запасные варианты. Готовьте их тщательно, но с мыслью, что они вам никогда не пригодятся. И действуйте так, не только в важных делах. Любите жизнь и близких людей, будто сегодня последний день в вашей жизни. Работайте в каждом ответственном деле так, словно от него зависит все ваше будущее и вообще все ваше счастье. С таким подходом, взглядом и философией у вас с первого раза будут отличные результаты. Также, прежде чем стрелять в нужную цель, вы должны быть готовы к стрельбе на уровне мышления и на уровне ресурсов. Никогда не стреляйте дальше, чем могут долететь ваши стрелы. Сначала вы работаете на зачетку, и только потом зачетка работает на вас. А то можно повторить незавидную историю кролика, возжелавшего стать орлом. Знаете эту притчу? Я вам напомню. Бежал по лесу кролик и видит на дереве орла. Кролик подбегает и спрашивает: «Ты такая большая, сильная и мудрая птица? Сколько бегаю я здесь в лесу, ты все время сидишь и ничего не делаешь. Можно я тоже так сяду и буду ничего не делать, только любоваться красотой леса?» «Да, конечно», — ответил орел. Кролик уселся возле дерева и стал любоваться природой. А через полчаса прибежала лиса, увидела его и съела.